В Эрзинкане. Мы прибыли в Эрзинкан и разместились в одном из пустых домов. Я сразу устроился в единственной гостинице этого города поваром. Посетителям гостиницы, а это были в основном русские офицеры, нравились мои обеды. В первую же субботу я предупредил хозяина гостиницы, что в воскресенье работать не буду. У нас предполагалось собрание. Хозяину это не понравилось, и мне пришлось от него уйти. Однако без работы я не остался. Я открыл свой ресторанчик. Готовил молочную кашу и сладости, а потом и другие блюда. Дело имело успех. Моими клиентами были русские солдаты. Все шло хорошо, но внезапно меня свалила болезнь. Я заболел опять тифом и лег в больницу на 20 дней. В болезни я прошел долиной смертной тени, выжил с Божьей помощью, но восстановить свое дело уже не мог. Однажды, проходя мимо магазина, я увидел в продаже рис. Я купил несколько ирисок. Попробовал. Они мне понравились. На оставшиеся деньги я купил ящик риса и, шагая по улицам, продавал его. На заработанные деньги купил еще 3 ящика риса и тоже распродал их. А позже открыл свой маленький магазинчик на многолюдной улице и продавал орехи, миндаль, семечки, армянские сладости. Вместе с братом Пашкейном мы арендовали домик, вместе читали Слово Божие, а по воскресным дням устраивали собрания в доме брата Арютюна. Жизнь начинала налаживаться. Однажды я посетил храброго вождя армянских повстанцев Мурата и имел с ним духовную беседу. Он с удовольствием выслушал мое свидетельство. Стоя во главе повстанческого движения, он отличался храбростью и в то же время был добрым и смиренным человеком. Впоследствии он погиб на Бакинском фронте. Наша мирная жизнь продолжалась недолго. Русские войска начали отступление, и армяне впали в уныние. Было объявлено, чтобы все армяне уезжали из Эрзинкана. Вместе с братом Арютюном я переехал в город Эрзрум. Здесь меня снова постигло несчастье. У меня заболели глаза, и мне пришлось лечь в больницу. Была опасность полностью потерять зрение. Но в Эрзруме не было специалиста, и мне пришлось переехать в Тифлис к известному глазному специалисту армянину, а позднее — в Баку, где были не только глазные врачи, но и хорошая евангельская община, а также христианский приют. Здесь моя душа сразу ожила. Духовная обстановка радовала меня.